А нет, это гораздо хуже, потому что, по крайней мере, он не был настоящим нацистом, сказал Руссо. «МММ, вполне справедливо», сказал Шон. «Между тем, теперь, когда у нас есть сердце, она может жить», сказал нацист Оливер. «Твое счастье, что она мне пригодилась. Я не отношусь к предательству легкомысленно», сказал нацист Шон, свирепо глядя на него. «Это больше не повторится», сказал нацист Оливер. «Твои слова ничего не значат. Твое счастье, что я не убью ее прямо сейчас в наказание за то, что ты пытался провернуть», закричал нацист Шон еще до того, как вошел Таун. «У нас могут возникнуть проблемы», сказал Таун. «В чем дело?» спросил нацист Оливер. «Сердце Супергерл не может служить заменой», сказал Таун. «О чем ты говоришь?» спросил нацист Шон. «Как оказалось, у них разные группы крови», сказал Таун. «Какое это имеет отношение к делу?» спросил нацист Оливер. «Если их группы крови не совпадают, я не могу использовать сердце Супергерл, потому что сердце нашей Кары имеет другую группу крови. Другими словами, хотя это один и тот же человек, у них разная кровь, потому что они из разных вселенных и разных временных линий», сказал нацист Шон. «Именно», сказал Таун, заставив нациста Оливера нахмуриться. «Исправить это», сказал нацист Оливер. «Я не могу, ты не можешь изменить группу крови, это невозможно», сказал Таун. «Тогда я возьму другую Кару, известную как Девушка Силы, и ты сможешь использовать ее сердце», сказал нацист Оливер, идя за ней из камеры. «Есть что-то еще, не так ли?» спросил нацист Шон. «Да даже если мы успешно перенесем в нее еще одно сердце, она все равно умрет через несколько лет или даже раньше. Слишком много солнечной радиации», сказал Таун. «Понимаю», сказал нацист Шон, прежде чем ухмыльнуться. «Но ведь ее можно использовать как бомбу, верно?» «Совершенно верно. Вы собираетесь использовать ее на этой земле, чтобы нанести сокрушительный удар, не так ли?» сказал Таун. «Да, мы используем ее в последний раз, и ее предсмертные действия принесут нам победу на этой земле», сказал нацист Шон. «А как насчет вашего главного генерала?» спросил Таун. «Я планирую сформировать его разум, чтобы он повиновался каждому моему приказу. Столько же, сколько ненавидит предателей, и он все еще полезен мне», сказал нацист Шон. «Еще одна вещь. До того, как ты уничтожил здешних людей, был послан сигнал бедствия, но я не знаю, где именно», сказал Таун. «Не вопрос», сказал нацист Шон. «Между тем, построиться», закричал нацист Квинт, заставляя героев выстроиться в шеренгу. «Это нехорошо», сказал Руссо. «Я отказываюсь так умирать», сказал Кратос. «Целься», нацист Квинт закричал, когда его люди прицелились в них. Огонь. До того, как ледяной взрыв ударил в их оружие, заставив их посмотреть и увидеть. «Ненавижу огонь». Фрост, Шон и остальные сказали, что видели двойника Фрост, который выглядел так же, как и ее главный двойник. Mortal Kombat 11. «Сюда». Фрост сказал, что замораживает их силовые демпфирующие ошейники. Взревел Кратос, поднимая большой кусок земли и швыряя его в нацистов, прежде чем те успели отступить. «Никогда за тысячу лет я не думал, что ты спасешь меня», сказал Шон. «Но почему, мой двойник что-то сделал?» спросил Фрост. «Да», сказал Оливер, прежде чем они отошли. «Позже. Значит, твой двойник забрал твою Кару, чтобы забрать ее сердце?» спросил Фрост, когда они вошли в командование повстанцев, которое было пещерой стрел. «Да, как же, черт возьми, они добираются из этой вселенной в нашу, никакие порталы не активируются», сказал Шон. «К сожалению, это наша вина». Шон обернулся и увидел киборга Сектора. «О, ты, должно быть, шутишь. Хорошо, что именно вы сделали?» спросил Шон, прежде чем Сектор показал голограмму устройства. «Временные врата, та же физика, что и у портала, но более стабильная», сказал Сектор. «Ладно, кто здесь главный?» спросил Шон. «Так и есть». Шон обернулся и широко раскрыл глаза, увидев кого-то, кого не видел больше 10 лет. «Уин?» спросил Шон, увидев двойника своего друга и работника, когда тот начинал глобалтек. «Почему этот человек похож на фюрера, которого я пытаюсь убить?» спросил Уин. «Он двойник фюрера. Однако все было с точностью да наоборот», сказал Фрост. «А откуда ты меня знаешь?» спросил Уин. «Ты был моим другом и хорошим работником до Легиона», сказал Шон. «Прошедшее время», Уин заметила. «Ты умер больше 10 лет назад, то мы, начальник охраны, принимал препарат, который одновременно залечивал некоторые серьезные раны. Это свело его с ума на 10 лет, и вы были несчастной причинностью, что нанесла удар по мне и компании, сказал Шон. Понимаю, если вы полная противоположность своему двойнику, возможно, у нас есть шанс закончить эту войну, сказал Уин. Если я смогу связаться с ударной волной, то смогу вызвать сюда Примала и остальных, чтобы они проникли на объект, сказал Шон. Его не так легко охранять. Там самая элитная охрана твоего двойника, сказал Фрост. Ты еще не встречался с этими парнями, сказал Шон, когда они ушли. Хаем, даже если мы вернемся, нам все равно нужно освободить остальных, сказал Кратос. Зная Фелисити, она могла послать сигнал бедствия нашим друзьям в других вселенных. Они в большом долгу перед нами, сказал Оливер. Придется это сделать, сказал Кратос. Ударная волна, Шон сказал, чтобы включили связь. Где ты сейчас? Эти нацисты захватили объект в Сан-Диего, сказала ударная волна. Длинная история. Мы на Земле X, и нам нужно вернуть объект, чтобы остановить их от отправки новых войск. Мне срочно нужны предоконы и максималы, сказал Шон. Понятно. И у меня есть 3 новых дополнения, готовых к развертыванию, сказала ударная волна. О чем он говорит? Спросил Уин. Вот увидишь, сказал Шон. Позже. Вставить тему звериной войны. Довольно скоро максималы и предоконы оказались на Земле X сразу за пределами объекта. Чего же мы ждем? Давайте вторгнемся и остановим этих жалких нацистов, сказал Динобот. Держаться. Мы ждем 3 новых дополнения, сказал Шон, прежде чем открылся портал. И вот они идут сюда, сказал Мегатрон еще до того, как прибыли 3 новых трансформатора. Предзакатная трансформация, закричал Предакинг, трансформируясь. Трансформация темной стали, закричал Дарксteel, трансформируясь. Трансформация Скайлинкс, заорал Скайлинкс, трансформируясь. Все из Трансформерс Прими. Ты же не думал, что я их забуду, правда? Пру, эти ребята большие, сказал Раттрап еще до того, как эти трое ворвались в здание, прежде чем нацисты начали кричать, открывая огонь по новым трансформаторам. Прочь с дороги, слабаки, закричала темная сталь, прорываясь сквозь барьер. Отпускать, сказал Шон, когда Мегатрон перешел в свой звериный режим. Предаконы, заряжай, крикнул Мегатрон, когда они бросились вперед. Динобот взревел, когда он взорвал несколько нацистов, прежде чем использовать свой меч на них. Напомни мне еще раз, почему бы нам просто не использовать наши порталы, чтобы просто уйти от трап, попросил Боулинга через большое количество нацистов. Пока у нацистов с Земли X есть это устройство, они будут посылать все больше войск в нашу вселенную. Потерпеть неудачу наверняка, но это облегчает задачу Легиону, сказал Праймал. Согласованный, сказал Мегатрон, топая по одной из них, прежде чем трансформироваться, когда Шон спрыгнул. Конец песни. Шон поискал пульт управления, но нашел его только для того, чтобы получить удар. «А-а!» — крикнул Шон, прежде чем Веном взял верх и повернулся лицом к основательно модернизированному металлу. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Веном, прежде чем снова попытался взорвать их, но Веном увернулся и ударил в Аспинатор, заставив его взорваться, и его голова приземлилась перед Оливером. Что на этот раз сделал Воспинатор? На этот раз у Воспинатора даже не было возможности подраться, сказал Воспинатор, заставив его усмехнуться от удовольствия. Думаю, Шон не шутил, когда говорил, что тебе так же не везет, как Найджелу, сказал Оливер. И это правда. Воспинатор не знает никакого Найджела, сказал Воспинатор, прежде чем раздался могучий рев, прежде чем голова металла приземлилась перед ними. Что приходит, то и уходит, придурок, сказал Воспинатор. Между тем, ты хочешь сказать, что сердце властной девушки тоже не подходит, спросил нацист Оливер. К сожалению, нет, сказал Таун. Хаем, наверное, так судьба говорит, что ей суждено умереть. Она все еще может оказаться полезной в смерти, сказал нацист Шон, прежде чем нацист Оливер направил на него свой лук и стрелы. Мы от нее не откажемся. Легион обладает самой передовой технологией, которую мы знаем. Они могут сделать ей еще одно сердце, закричал нацист Оливер. Ты серьезно думаешь, что лук и стрелы могут убить меня? Ты был моим самым верным генералом, пока не женился на этой твари. Иди и помни свое место, или я убью вас обоих прямо сейчас, сказал нацист Шон, прежде чем комната взорвалась, выбросив их в коридор. Остальные герои находились в следственном изоляторе, который был очень похож на камеры в звездных лабораториях раньше. «Внимание, заключенные!» — сказал Фред, из вселенной Гарри Поттера. «Фред, красный капюшон говорил раньше. Большая новость, кавалерия прибыла», — сказал Джордж. «Славные ребята, ты привел с собой армию?» — спросил Эйлинг, прежде чем двери открылись и появился Невилл с мечом Гриффиндора в руке. «Кому нужна армия, когда у тебя есть хорошие друзья?» — спросил Невилл, прежде чем кто-то подошел сзади. Кто-то, кого старая группа Шона знала и не видела уже много лет. «Винс?» — спросил Дом, потрясенный, увидев его живым. Быстрый и яростный персонаж, о котором некоторые забыли. «Привет, Дом», — сказал Винс, держа винтовку, прежде чем разбить управление, освобождая всех. «Как ты живешь?» — спросил Хоббс. «Я, Джесси, Леон, Хан, Гизел и Карин вернулись к жизни, когда тот, кто его звал, произнес это заклинание. Кто-то в каких-то странных доспехах держал нас подальше, говоря, что нам еще не время показываться», — сказал Винс. «Хан и Гизела быстрые и яростные персонажи, которые были убиты. Нову», — сказал Тальбот. «Басса и его космические рейнджеры с легкостью прорвались через большое количество нацистов, прежде чем Джон Коннор и его сопротивление убили остальных. Портал открылся прежде, чем Шон и остальные ворвались внутрь. Найди оттепели остальных и уничтожь их», — сказал Шон, заставляя Барри броситься вперед, когда все остальные бросились прочь, прежде чем Шон увидел нацистскую кару на столе явно в выходные. Келли и Марси унесли недельную кару, ожидая подходящего момента, прежде чем стрела ударила в стену рядом с ними, заставив их увидеть нациста Оливера. «Отойди от нее», — сказал нацист Оливер. «Да пошел ты, мой прадед пережил Вторую мировую войну не только для того, чтобы нацисты из другой вселенной пришли и захватили этот мир. Пошлите все, что у вас есть, но вы не выиграете», — сказала Келли. «Хм, как заключительные слова идут, это было неплохо». Нацист Оливер сказал, что собирается застрелить ее. «Даже не думай об этом, мать твою», — сказал Шон, держа нацистку Кару за шею. «Отойди, или я убью ее. У меня нет никаких проблем с убийством двойника моей жены, который является злой ведьмой», — сказал Шон. «Он не лжет», — сказала Марси. «Назад прочь», — крикнул Шон, заставив его нахмуриться. «Не слушайте его, он слопай», — закричала нацистка Кара, когда он больно вывернул ей руку. «Ты заткнись, ты должен на счет пять бросить оружие, или я оторву ей гребаную голову», — крикнул Шон. «Он лжет, он такой же слабый и жалкий, как и его двойник-нацистка», — Кара закричала, прежде чем закричать от боли, когда рука Шона превратилась в хрустальное лезвие, проходящее через ее бок. Однако Таун поспешил увести их обоих. «Чертов придурок!» — крикнул Шон, прежде чем Дэвид ворвался внутрь, держа Келли, которая глубоко вздохнула. «Это было гораздо хуже, чем с акулой», — сказала Келли, заставив его рассмеяться. «Шон?» — сказал Винс, заставляя его повернуться к нему лицом. «Винс?» — спросил Шон, снимая шлем. «Каким образом?» — попытался сказать Шон. «Благодаря мне», — сказал Нову, давая знать о своем присутствии. «Если бы они вернулись, когда вернулись все остальные, то вскоре после этого были бы убиты вашими врагами еще до войны», — сказал Нову. «Тогда, наверное, я должен сделать тебе еще одно одолжение», — сказал Шон, прежде чем Джесси и остальные ворвались внутрь. «Пру, сладкий бутон брони», — сказал Джесси, заставив его ухмыльнуться. «Позже. Беру свои слова обратно. Эта нацистская вселенная намного хуже, чем вселенная Терминатора», — сказал Шон. «Я начинаю соглашаться», — сказал Джон Коннор. «Наши враги хорошие парни, а наши двойники злые. Это как испорченный зеркальный мир», — сказал Руссо. «Я это слышал», — сказал Хоббс. «Ребята», — сказал Рид, врываясь в комнату. «У нас могут возникнуть серьезные проблемы», — сказал Рид. «Разве мы не всегда так поступаем?» — спросил Майк. «Я проверял кровь двойника Кары, и у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Даже если у нее будет новое сердце, она все равно умрет через несколько лет. Но проблема не в этом. Проблема в том, когда она умрет, она взорвется и унесет с собой добрую часть страны», — сказал Рид, шокируя их. «Эй, подожди секунду, о чем ты говоришь?» — спросила Теш. «В ее крови столько солнечной радиации, что она взорвется еще сильнее, чем атомная бомба в Японии», — сказал Шон. «Зачем им было нагружать ее таким количеством солнечной радиации?» — спросила тварь. «Мой двойник, вероятно, знал о риске, но ему было все равно», — сказал Шон. «Не обижайся, но твой двойник — настоящее произведение искусства. сказал Снарт. «Я не возражаю». «Ладно, нам нужно выследить их и покончить с ними навсегда», сказал Шон. «Я уже нашел их», сказал Лейн, показывая, как они атакуют Вашингтон. «Всем надеть костюмы. Мы покончим с этим прямо сейчас», сказал Шон. Между тем, нацисты с земли экстерроризировали округ Колумбия, прежде чем нацистский Шон взорвал черное пламя в полицейских, сжигая их в пепел. «Мы превратим этот город в...» пыталась сказать нацистка Кара. «Не говори, пока тебя не спросит», сказал нацист Шон, заставив ее зарычать. Нацист Оливер выпустил большое количество стрел в полицейских, пока они не заметили что-то. Легионы величайших героев вместе с теми, кто с земли Икситаноса и его воины маршируют к ним со всеми намерениями остановить их. «Убейте их всех», закричал нацист Шон. «Да, сэр». «О, это будет очень напряженно», сказал Циска, прежде чем обе стороны бросились друг на друга. Вспышка и обратная вспышка сражались друг с другом, используя свою скорость. Оливер сражался против своего двойника, оба доказали свое мастерство в стрельбе из лука и рукопашном бою. Супер-девушка, Галатея и силовая девушка боролись с нацисткой Карой, легко избивая ее. Шон боролся со своим двойником, пока тот не вытащил какое-то устройство. «Посмотри в лицо моему величайшему оружию», закричал нацист Шон, прежде чем открылся красный портал, который был большим, прежде чем что-то вышло. «О, ты, должно быть, шутишь. Опять?» – спросил Шон. Это была киберзилла с Земли X, которая громко взревела, прежде чем зилла появилась позади Шона из дыры, которую он сделал позади себя, и громко зарычала на своего кибердвойника. Шон прыгнул ему на голову, прежде чем передать свою силу зилле, которая громко зарычала. Взревел Гальватрон, прорубаясь сквозь толпу нацистов, в то время как Мегатрон с легкостью наступал на них. Предакинг взревел, когда он выдохнул огонь на нацистов, сжигая их до хрустящей корочки, прежде чем Адриан прыгнул на него и передал ему свою силу, сделав его более мощным, прежде чем взорвать их еще больше. «Моему верному гостю нет, это не Адриан Чейз, этот Адриан, которого я выдумал, Адриан меткий стрелок, радужный всадник». Воспинатор начал взрывать нескольких нацистов и на этот раз избежал попадания. «Воспинатор не похож на злых нацистов. Воспинатор уничтожить», сказал Воспинатор. «Я собирался добавить сюда Найджела для обычного дерьма, но потом передумал». Шмель промчался через нескольких нацистов, прежде чем трансформироваться и уничтожить их всех. Зилла и Киберзилла продолжали бороться с некиберверсией, одерживая верх, прежде чем оторвать одну из роботизированных рук, заставляя ее рычать от боли, заставляя нациста Шона рычать от ярости. «Я победил киберзиллу, которая была у режима, и без проблем могу победить твою», сказал Шон. Нацистка Кара сильно проигрывала еще до того, как начала кричать от боли. «Шон, что-то не так», сказала супер-девочка. «Она вот-вот превратится в сверхновую звезду», сказал Шон, открывая портал. «Тащи ее через портал немедленно», крикнул Шон. Галатея и властная девушка быстро схватили нацистку Кару, прежде чем протащить ее через портал, прежде чем он закроется. «Куда вы ее послали?» – спросила Галатея, заставив его улыбнуться. Тем временем на апокалипсисе нацистка Кара падала вниз к старому дворцу Дарксайда, когда она разбилась, прежде чем взорваться, захватив большую часть площади. «Хе-хе, вернемся к героям, Нейт!» – нацист Оливер закричал, зная, что произошло. Шон, видя его рассеянное состояние, бросил ему в голову боевой нож, прежде чем тот успел убить его. «Почему ты считаешь это личным?» – спросил Оливер. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – весело сказал Шон, прежде чем киберзилла взревел, бросаясь на него и зиллу. «Я раздавлю вас всех голыми руками. Я лидер своего мира. Я величайшая сила во вселенной. Я нацистская», – Шон пытался сказать, прежде чем зилла взяла большой кусок из киберзилла груди, прежде чем вытаскивать, что делает его рев боли, прежде чем упасть замертво и нацистской Шон придавила его, что делает его рев боли, прежде чем Шон приземлился перед ним, схватив его голову, чтобы слить его силы вполне прежде чем взрывать его в воздух, чтобы уничтожить его. «Нет!» Нацист Шон завопил от ужаса, прежде чем Шон превратился в призрачного всадника и схватил его. «Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных. Почувствуй их боль», — взревел Шон, издавая свой двойной крик ужаса, когда его душу терзали все те, кого он убил, прежде чем Шон сжег его тело в пепел. «Должно быть, это было тревожно убивать себя подобным образом», — сказал Джесси по рации. «Нет ничего хуже, чем когда дьявол пытается взять тебя под контроль, чтобы контролировать твою силу», — сказал Шон. «Чего ждать?» — спросил Джесси. «Длинная история», — сказал Шон, прежде чем Таун бросился на него, только чтобы Кратос сильно ударил его, заставив врезаться в труп киберзилы. «Все кончилось оттепелью», — сказал Барри, заставив его рассмеяться, прежде чем встать. «Нет, у меня все еще есть последний вариант. Сотрите легион еще до его рождения. Вернее, он вообще родился», — сказал Таун, глядя на Шона. «Ты не можешь убить никого из моих предков. Боги просто защитят их», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. «Нет, но я могу убить того, кто сделал возможным твое наследие общий», — Таун сказал, что шокирует его, прежде чем он убежал. «Барри, останови его», — крикнул Шон, заставляя его бежать за ним. Таун бежал так быстро, что с легкостью обогнал Барри еще до того, как тот отправился в путешествие во времени. В прошлом генерал работал над чем-то, когда из ниоткуда появился Таун, но он даже не потрудился посмотреть. «Главный, позвольте представиться, я знаю, кто ты, Эобард Таун», — сказал генерал, удивляя его. «И я знаю, почему ты здесь. Ты хочешь убить меня, чтобы мое величайшее творение никогда не существовало, чтобы помешать возвышению легиона», — сказал генерал. «Напоминаю, что его броня такая же, как и у Дидакта из Хала 4. Ты меня удивляешь. Тем не менее ты не остановишь меня», — сказал Таун, заставив его вздохнуть. «Я надеялся, что народ Амары вырастет из такой мелкой чепухи. Но, полагаю, этого следовало ожидать», — сказал генерал, повернувшись к нему лицом, и Таун широко раскрыл глаза. «Почему ты спрашиваешь?» «У генерала на груди были все 6 камней бесконечности. Время, реальность, сила, разум, душа и пространство. Все 6 камней бесконечности в одном месте. Невозможный. Ни у кого никогда не было всех 6 камней», — сказал Таун. «Неправильный. Я не первый, у кого есть все 6 камней. Я второй. Первым был Юникрон, когда он превратился в то, что он есть сейчас. Как ты думаешь, как он избавился от всей своей тьмы? Он использовал камни бесконечности, чтобы сделать себя лучше, и создал жизнь. Однако я приобрел все 6 камней для другой цели. Рука в браке с моей женой. Амара Крюгер, одно из самых могущественных существ во вселенной, как и я. Как ты думаешь, откуда взялась человеческая ДНК Шона? Случайность? Думаю, что нет», — сказал генерал. «Тогда я убью ее прежде, чем ты получишь шанс создать его», — сказал Таун, бросаясь ее искать. «Дурак», — сказал генерал. Амара Крюгер была в саду, поливала специальные растения, пока не появилась Таун. «Привет, Эобард», — сказала Амара, ожидая его. У нее были длинные кроваво-рыжие волосы, безупречная белая кожа и зеленые, как лес, глаза. «Амара Крюгер, я здесь, чтобы убить тебя», — сказал Таун, заставив ее вздохнуть. «Вы действительно предсказуемы. Если бы ты родился в мое время, мой отец уничтожил бы тебя в тот же день, как ты родился. Высокомерию нет места на моей планете», — сказал Эмора. «Ваша планета?» — спросил Таун. «Я возглавляю планету Земля, как и моя будущая родословная через 100 000 лет. Многие просили моей руки, чтобы заключить союз с Землей из-за нашей власти. Мой отец, однако, не позволил бы просто кому-нибудь жениться на мне. Поэтому он поставил перед ними задачу: докажите свою ценность через великую силу и как использовать эту силу. Многие пытались, и только один из них показал себя моему отцу», — сказал Эмора. «Общий», — сказал Таун. «Действительно, он решил собрать все 6 камней бесконечности и сделал это, и мой отец одобрил. Конечно, не все были рады этому, но ничего не могли поделать. Амара сказала, что некоторые пытались заставить ее выйти за них замуж только для того, чтобы ее отец уничтожил их без колебаний. Мой муж мог бы использовать все 6 камней, чтобы убить наводнение, но это сделало бы его уязвимым, и наши враги напали бы. Создание нашей общей родословной приведет к великой эре мира, подобной которой вселенная никогда не видела. И мой отец позаботится о том, чтобы наша родословная была защищена», — сказал Эмора. «Ну, даже твой отец не может защитить тебя от меня», — сказал Таун, вибрируя рукой и заставляя ее вздохнуть. «О, ради всего святого, папочка», — сказал Эмора, прежде чем земля начала трястись, прежде чем земля начала формироваться в большое существо, заставляющее Тауна широко раскрывать глаза. «Ты смеешь угрожать моей дочери», — сказал Юникрон, свирепо глядя на Тауна. «Юникрон, как такое возможно?» — спросил Таун. «Я создал Амару не только из своей собственной силы, но и из силы умирающего небожителя, обладающего силой управлять моими самыми первыми созданиями титанами, силой, которой ее род будет обладать в твое время, и вы не остановите то, что было приведено в движение», — сказал Юникрон, когда пурпурная сфера поглотила Тауна, который кричал от мучительной боли, прежде чем он превратился в пыль. «Избавление», — сказал Амара, прежде чем продолжить с того места, где она остановилась, когда ее отец вернулся в землю. «Подарок». Учитывая, что ничего не изменилось, очевидно, что Таун потерпел неудачу, так как он недооценил генерала и моего человеческого предка, — сказал Шон Тураку, когда они шли по коридорам штаба легиона. «Да», — сказал Турак, — «значит, вы с Марси попробуете еще раз или...» — попытался сказать Шон. «Унхех, мы просто пошли вперед и подписали форму, чтобы получить его так, как вы знаете», — сказал Турак, заставив его рассмеяться. «Я же говорил тебе, что ты должен был сделать это с самого начала. Экономит кучу времени и предотвращает подобное дерьмо», — сказал Шон. «Дэвид и Келли действительно сделали то же самое после того, как весь кризис закончился». Шон сказал, что рад за обоих братьев. «Значит, Джакс ушел на пенсию?» «Да», — спросил Турак. «Да хотя не могу сказать, что виню его. Иногда тебе просто пора на покой. Но, по крайней мере, Ран не вернулся в игру, так что у нас все еще есть огненный шторм», — сказал Шон, прежде чем зазвонил его телефон. «Да черт!» — крикнул Шон, прежде чем убежать, заставив Турака хихикнуть. «О, это никогда не прекращается, чтобы заставить меня смеяться», — усмехнулся Турак. Шон бросился в родильное отделение, где Кара и ему суберожали фигуры. «Сразу после грандиозного сражения у них начинаются схватки», — сказал Шон. Кара и ему суби тяжело дышали, прежде чем оба громко закричали, прежде чем послышался тихий плач, прежде чем Энн увела их обоих. «Я устала», — сказал Мусуби, заставив его улыбнуться. «Ну, надеюсь, это была одноразовая сделка для вас двоих», — сказал Шон, когда Энн вернулась с обоими младенцами, завернутыми в розовые одеяла, показывая, что они девочки. «О», — сказала Карай, обнимая плачущую дочь. «Уже подобрали имена?» — спросил Шон. «Юме», — Мусуби сказала, что ее дочь выглядела точной копией своей дочери, но у нее были зеленые глаза ее отца. «Юа», — сказала Карай, прижимая к себе дочь. Шон улыбнулся, глядя на последнее пополнение в своей семье. В отличие от своего нацистского коллеги, он научит их отличать добро от зла и будет любить их. Глава 156. Глава 156. Я легион. Прошло уже несколько недель с момента вторжения всей земли Икса с тех пор, как Таун попытался изменить историю, но в конечном счете потерпел неудачу из-за того, что недооценил генерала и его жену вместе с Юникроном. Прямо сейчас Шон стоял перед камерой с шестью выстрелами. «Чего ты хочешь теперь?» — спросил шестизарядник, прежде чем его камера открылась. «А?» — спросил шестизарядный. «Даю тебе выбор. Используйте свой ум и интеллект с пользой в легионе или остаться в этой камере на следующие 10 000 лет», — сказал Шон. «Определенно первый, поскольку, как я уже сказал, я не хотел иметь ничего общего с режимом, когда меня вернули в отличие от Шокбласта», — сказал шестизарядный, выходя. «Хороший, и вы не единственные, кто начал новую жизнь», — сказал Шон, глядя направо и видя, что у Чейза Инга больше нет этого злого взгляда. Шон выпил все темное влияние, которое было заражено внутри него в течение многих лет. Теперь он снова стал самим собой. «Ах», — сказал атомный череп, потягиваясь, когда его выпустили. «Наконец-то эта клетка стала настоящей болью», — атомный череп сказал. «Мне всегда нравился атомный череп от Илу, так как он напоминал призрачного всадника, и он действительно спас Хавкгирл в финальном эпизоде. Просто помни, что ты должен служить следующие 5-10 лет, если хочешь начать все с чистого листа», — сказал Шон. «Конечно, без проблем», — сказал атомный череп, прежде чем Шон вошел в камеру с кем-то, кто знал все слишком хорошо. «Привет, Морда», — сказал Шон, корча ему рожу. «Это было так давно», — сказал Шон. «Да, я предполагаю, что вы надеетесь, что я могу быть искуплен», — сказал Мород. «Нет», — сказал Шон, удивляя его. «Ты никогда не выйдешь из этой камеры, не после того, что ты вытянул много лет назад. Если бы я знал, на что ты способна, я бы никогда тебя не отпустил», — сказал Шон, свирепо глядя на него и заставляя вздохнуть. «Я тебя не виню. Я позволил своему гневу и потребности в равновесии ослепить меня», — сказал Морда, положив руки на стену. «И я почти помог уничтожить целую вселенную», — сказал Морда. «Что, черт возьми, с тобой случилось? Зачем ты это сделал?» — спросил Шон. «Я подумал, что, возможно, если бы на Земле было меньше магов, все было бы уравновешено. В своем гневе и слепой ярости я даже не осознавал, что делаю», — сказал Морда. «Ты убивал мужчин, женщин и детей. Я бы сказал, что вы точно знали, что делаете, и просто не заботились об этом. А потом ты продал чужой Миранаге, который имел зуб на Шаакана за то, что тот занял его трон. И ты помог дьяволу забрать мою силу и свободу воли. Я победил только потому, что он недооценил меня, думая, что я сломлен, а он слабее, когда находится вне его владений», — сказал Шон. «Эта последняя часть не входила в сделку. Я понятия не имела, что он собирается это сделать. Я даже не думала, что ты там будешь», — сказал Морда. «Не имеет значения. Вы никогда не покинете эту камеру живым или мертвым», — сказал Шон, уходя. Морда был его старым другом, когда он изучал магию, не так ли? — спросила Диана Стрэнджа. «Да, он знал его дольше, чем я. Они были близки, пока он не предал нас. Не могу сказать, что удивлен его реакцией», — сказал Стрэндж. «Привет, дорогая». Шон остановился и увидел женщину с короткими черными волосами, голубыми глазами и белой кожей, которая улыбалась ему. «Здравствуйте, мадам Руш», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Я не думаю, что вы были бы джентльменом и выпустили бы меня», — сказал Руш с мягкой улыбкой. «Извини, милая, но ты больше рискуешь полетом, чем они. Тебе придется подождать здесь несколько месяцев», — сказал Шон, заставив ее мило надуться, прежде чем уйти. «Между вами что-то есть?» — дразнила его Диана, заставляя закатить глаза. «Ах, я в основном думаю, что она большая кокетка, но там действительно может что-то быть. Ключевое слово — мощь», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. Между тем, бронированный полицейский фургон мчался как сумасшедший прочь от большого роя полицейских машин, прежде чем мертвый офицер был выброшен никем иным, как Эдди Кимом вместе с Дрейком. Дрейк из Веноминцеси кое-что забыл. После того, как Кадм был захвачен легионом, Дрейка снова посадили в тюрьму, ожидая визита на электрический стул. За рулем сидела Лена Лютер, рядом с ней балалайка. «Быстрее!» – завопила Ким. «Я еду так же быстро, как и эта штука», – сказала Лена. «Я не собираюсь получать смертный приговор теперь, когда сыворотка выдохлась», – завопила Ким. «Берегись!» – закричала балалайка, когда они съехали с обрыва и рухнули вниз. «И это ты называешь вождением?» – крикнул Дрейк. «Заткнуться!» – сказала Лена, когда они бросились прочь, пока не зашли в тупик. «Руки выше голов!» Офицер закричал, заставляя их сделать это, прежде чем под ними открылся портал, заставивший их исчезнуть, в то время как полиция была шокирована этим. Все четверо приземлились в болоте. «Где мы находимся?» — спросила Ким. «Прошло много времени, Ким». Ким обернулась и увидела. «Грот», — удивленно сказала Ким. «Вы двое знаете друг друга?» — спросил Дрейк. «Можно и так сказать». Ким, возможно, был членом старого режима в течение короткого времени, но мы видели друг друга время от времени, сказал Грот. «Если вы хотите, чтобы мы присоединились, забудьте об этом», сказала Лена. «Я думаю, ты передумаешь», сказал Грот, нажимая кнопку, прежде чем появился гигантский объект вместе с несколькими выжившими членами режима и новыми членами. «Между тем, вы идиоты», крикнул Шон офицерам, которые съежились от страха. «Почему нам не сообщили о переводе?» – спросил Шон. «Это был не такой большой риск, как другие», – сказал капитан. «Не слишком большой риск? Считай, что тебя понизили в должности, придурок. С глаз долой!» – крикнул Шон, заставляя их убежать. «Идиоты!» – сказал Шон. «Успокойся, малыш», – сказал Дилан, подходя к нему и остальным. Опять же из оригинального фильма «Хищник и возвращен к жизни», если кто-то забыл. «Дилан, что ты здесь делаешь?» – спросил Шон. «Аманда предложила мне стать новым связующим звеном между США и Легионом после того, как последний был убит Хагером, когда война между Кадмом и Легионом началась на Сторожевой башне», – сказал Дилан. «Почему его до сих пор не выписали?» – спросила Шейра. «К сожалению, у Хагера есть высокопоставленные друзья. Они пытаются выбросить все это, но лучшее, что они могут сделать, это отложить это на ближайшие несколько месяцев». Даже они не могут остановить это скучий лик размером с гору», — сказал Шон, зная, как отчаянно Хагер хочет, чтобы все это дело было закрыто. «Понимаю. И все же, почему они не находятся под более строгой охраной?» — спросил Супермен. «Все четверо не обладали никакими способностями и не представляли особого риска. Предполагалось, что они будут передвигаться на разных машинах, чтобы помешать им действовать вместе, но бывший капитан не хотел тратить время на их поиски. Вы можете видеть, как это обернулось», — сказал Дилан, заставив его фыркнуть. «Тупица. На этом весь режим написан. Ким был бывшим членом первоначального режима до того, как Вилгакс захватил власть. Теперь, когда он мертв, у них должен быть новый лидер, ищущий бывших членов», — сказал Шон, не зная, что Вилгакс все еще жив. «Он думает, что был убит во время последней битвы на Роулингсе. А как же остальные? Они не были частью режима», — сказала Шейра. «Но им нужны новые члены, чтобы заменить тех, кого они потеряли», — сказал Шон. «Между тем, что все это значит?» — спросила Лена, когда они шли по коридорам учреждения. «То, что осталось от режима. Многие из них были захвачены в плен или убиты во время войны на Олимпе. Я отвечаю за режим теперь, когда Вилгакс мертв», — сказал Грот. «Довольно опасно иметь базу на Земле», — сказал Дрейк. «Последнее место, где Легион мог бы нас найти, это их родная территория. Они будут искать нас по всей Вселенной. К тому же это место замаскировано, так что они нас не найдут», — сказал Грот, прежде чем они прибыли в командный центр, где находились высокопоставленные офицеры. «И как мы в это вписываемся?» — спросила Лена. «Я, конечно, хочу, чтобы вы трое присоединились к нам. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но Крюгер несет ответственность за ваше пребывание в тюрьме. Только не говори мне, что ты не хочешь расплаты», — сказал Грот. «У тебя больше нет армии. Теперь идти против них смертный приговор. Потребуются годы, если не десятилетия, чтобы вернуться к первоначальным цифрам», — сказала Балалайка. «Может, и нет». Они обернулись и увидели Роллингса с сильно испуганным лицом. «Это ты? Вы выжили против Крюгера?» — спросила Ким. «Ячмень. Я полностью потерял свои силы, сражаясь с ним. Но я жив и готов к расплате», — сказал Роллингс. «Так чего же ты хочешь от нас?» — спросила Лена. «Мне нужно, чтобы ты и еще несколько человек проникли на заброшенный остров, где Джо Крюгер во время Второй мировой войны хранил самые опасные предметы. Ходят слухи, что один из них, в частности, может дать нам преимущество, необходимое для изменения нашей судьбы», — сказал Грот. «Между тем, эта новая башня метро довольно крутая», — сказала Кимика, когда она и ее команда ходили вокруг. «Кимика и другие из разборок Сялиня. Мне больше нравится сторожевая башня», — сказал Раймунда. «Я возьму то, что мои ноги на моей стихии», — сказал Клей. Шон наблюдал издали и ухмыльнулся. «По-прежнему ни слова о четверых?» — спросила Шейра. «Ничего, у меня такое чувство, что мы еще долго их не увидим», — сказал Шон, прежде чем посмотреть, и увидел, что огонь разговаривает с Эльдом, заставляя его улыбнуться. «Почему бы тебе не поговорить с ней?» — подразнила Шейра, заставив его закатить глаза. «В другой раз, у меня есть дела поважнее», — сказал Шон, работая на своем компьютере, прежде чем она усмехнулась. «Да, наверное, ты прав. Кроме того, я слышал, что она...» Шейра замолчала, заставив его посмотреть на нее. «Бразилец. Ха-ха, у меня нет слабости в коленях, как вы можете подумать, когда речь заходит о горячей женщине», — сказал Шон. «Если ты не хочешь с ней разговаривать, я буду», — сказала Шейра, прежде чем он бросился к ней. «Не надо», — сказал Шон, заставив ее рассмеяться. «О, это просто слишком хорошо. Ты сейчас нервничаешь», — подразнила Шейра. «Едва. Мне больше нравится, когда вы все приходите ко мне, как в прошлом», — сказал Шон, заставляя ее задуматься об этом, так как это было действительно очень верно. «Окей, справедливое замечание», — сказала Шейра, прежде чем прозвучала тревога. «Что это, Лейн?» — спросил Шон. «У нас может возникнуть ситуация. На острове Блэкхак есть выведенный из эксплуатации объект», — сказал Лейн. «Черные ястребы. Бабушка часто рассказывала мне истории об этих парнях, когда я был маленьким ребенком. Я не думал, что у них есть остров», — сказал Шон. «К сожалению, все первоначальные участники умерли, и твой дед думает о возобновлении группы, как ты сделал с Шилдом. В любом случае, сигнализация на этом объекте сработает. Может быть, это место разваливается или там есть кто-то, кто не должен этого делать. Джо собрал довольно странные вещи после войны и хранил их там для безопасного хранения, сказал Лейн. Мы это проверим, Кимика. Ты и твоя команда встали, сказал Шон. Но Ами здесь нет, сказал Клей, заставляя его смотреть на огонь и заставляя Шейру улыбаться. Эй, огонь, сказала Шейра, заставив его пристально посмотреть на нее. У нас есть задание, давайте пойдем, сказала Шейра, когда они ушли. Ты за это еще поплатишься, сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Может быть, именно этого я и хочу, сказала Шейра, заставив его закатить глаза. Между тем, Лена вместе с Ключом и доктором Полирисом были на острове. Кто называет себя Ключом? Разве мастера ключей недостаточно? Также с ними был человек в черных доспехах и маске на лице. Лена уже собиралась открыть дверь, когда ее остановил Ключ. «Позволить мне», — Ключ сказал, что взрывает дверь, заставляя ее открыться. «Очень внушительный», — сказала Лена. «Представьте ее в экипировке Ликса. Это моя специальность», — сказал Ключ. «Значит, я знаю о тебе и Полирисе, но кто он такой?» Лена спросила про того, что в черных доспехах. «Он, не знаю. Грот познакомил его всего пару недель назад. Он даже не потрудился назвать нам свое имя», — сказал Ключ. Между тем, на остров летел Джавелин. Аноним, Хаупгерл. Шон, однако, осматривал квинты рифла, чтобы скоротать время. Он очень старый, не так ли? Спросила Файр. Иногда старые способы в чем-то лучше. Он может быть старым, но он эффективен с современными пулями. К тому же он имеет сентиментальную ценность, сказал Шон. Ой, я и забыла. Он принадлежал твоему другу Квинту, охотнику на акул, сказала Файр, прежде чем Хаупгерл развернула самолет, заставив ее упасть к нему на колени и заставить его улыбнуться. «Почему у меня такое чувство, что она пытается меня разозлить?» — подумал Шон, прежде чем Джавлин сильно затрясся. «Ух ты, что за?» — спросил Клей, прежде чем они заметили атакующих их Оззурга. «Я надеялся, что у режима не осталось дроидов», — сказал Шон, прежде чем вылететь, и взорвал их, прежде чем Раймунда тоже выскочил и использовал ветер, чтобы напасть на остальных. «Мы идем ко дну», — закричала Шейра, хватая Клея и Кимика, прежде чем улететь, как и огонь, прежде чем он рухнул в океан. «Это было близко», — сказала Кимика. «Знаешь, ты можешь сбросить несколько фунтов», — сказала Шейра Клею. «Это в основном мышцы, мэм», — сказал Клей. «Я не знаю об этом». Спустившись вниз, они осмотрели остров. «ХМ имеет потенциал для новой базы. Вероятно, это второй тюремный остров», — сказал Шон. «Что он и делает? Я бы предпочел, чтобы мы не делали новую. До сих пор снятся кошмары о последнем», — сказал Клей. «О, забудь об этом», — сказала Кимика. «Ты ведь тоже попал в плен», — сказал Клей. «Достаточно, давайте двигаться», — сказал Шон перед тем, как появилось большое количество башенок. «Сейсмический удар», — крикнул Клей, ударив ногой вниз, прежде чем башенки взлетели вверх и упали в воду. «Ладно, хватит отвлекаться», — сказал Шон. Между тем, Лена возилась с дверью в хранилище. «Напомни мне еще раз, почему ты этого не делаешь?» — спросила Лена. «Грот нас не проверяет», — Ключ сказал, прежде чем сработала сигнализация, заставив их посмотреть на монитор, показывающий Раймунда, сражающегося с роботизированной акулой, в то время как Шон с легкостью уничтожал робота-кальмара. «У нас гости», — сказал человек в маске. «Идеальный, мне бы не помешала расплата», — сказала Лена, вытаскивая пистолет. «Даже не думай об этом. Ваша задача состоит в том, чтобы получить цель, а не бороться с ним. Кроме того, нас недостаточно», — сказал человек в маске, заставив ее сердито посмотреть на него, прежде чем открыть дверь, прежде чем она вбежала внутрь и нашла шкафчик, прежде чем взорвать замок. «И где же он теперь?» — спросила Лена, прежде чем найти дверь и открыть ее, прежде чем схватить какой-то металлический ящик и уйти. «Ладно, мы получили то, зачем пришли. Давайте двигаться», — сказала Лена. «Вы трое идите вперед. Я хочу выиграть немного времени». Человек в маске сказал, что положил взрывчатку, когда его группа ушла. Пинком вышибив дверь, Шон и остальные бросились в хранилище, прежде чем увидели, что Лена и остальные ушли. «О, ты, должно быть, шутишь. Мы опоздали?» — спросил Раймунда, прежде чем услышал звуковой сигнал, заставивший его посмотреть, прежде чем двигать коробку, и закричал в шоке, увидев большую бомбу, которая была активна и должна была взорваться через 3 минуты. «Позаботься об этом, я быстро осмотрюсь вокруг», — сказал Шон, бросаясь на поиски Лены и остальных. Человек в маске вышел из здания, когда услышал выстрел. «Не двигайся», — сказал Шон, целясь в него из винтовки. «Давно не виделись, Шон. А я тебя знаю», — спросил Шон, прежде чем повернуться и снять маску, отчего его глаза расширились в шоке. «Брэндон», — спросил Шон. «Фотография Джона Сины. Как я уже сказал, прошло много времени», — сказал Брэндон, держа в руке детонатор. «Хотите заключить сделку? Отпустите меня, и я обезврежу бомбу. Он достаточно большой, чтобы сравнять с землей весь остров. И я знаю, что ты ненавидишь саму мысль о потере хорошей истории», — сказал Брэндон, заставив его свирепо посмотреть, прежде чем опустить оружие. «Никто не знает тебя лучше, чем я, даже Руссо и Тальбот», — сказал Брэндон, прежде чем открыть портал и уйти. Шон вздохнул, прежде чем вернуться к остальным. «А почему он закрылся?» — спросил Клей, постукивая по нему. «Не делай этого», — сказала Шейра, трахая его. «Должно быть, подделка», — сказал Раймунда. «Это реально», — сказал Шон, входя. «Я, столкнулся с новым членом режима. Согласился обезвредить бомбу, если я позволю ему уйти. Не собираюсь позволить стереть добрую историю начисто», — сказал Шон, прежде чем пойти в хранилище и обнаружить, что один из замков открыт. «Что здесь было?» — спросила Файр, заставив его приподнять бровь. Между тем, Грот терпеливо ждал, пока Лена и остальные войдут, прежде чем она передаст ему ящик. «Ах, это прекрасно», — сказал Грот, открывая ее, прежде чем вытащить странную книгу. «Не хотите ли рассказать нам, что это такое?» — спросила Лена. «Книга судьбы обладает силой изменять реальность и историю. С этим мы можем изменить исход войны, которую проиграли». «Подождите, где ключ?» — спросил Грот, ища его. «Какой ключ?» — спросила Лена. «Книгу нельзя открыть без ключа. Джо Крюгер явно спрятал его где-то в другом месте», — в ярости завопил Грот. «Да это очень на него похоже», — сказал Брэндон, уходя. «Между тем, я очень сожалею о вашей неудаче, друзья мои. Если бы я был там, вы бы преуспели», — сказал Лами, хвастаясь тем, что заставил их нахмуриться. «И вы удивляетесь, почему ваш ранг ниже, чем у нас», — сказала Кимика, заставив его широко раскрыть глаза, прежде чем застенчиво рассмеяться. «А что ты вообще делаешь?» — спросил Раймунда Шейру. «Просматриваю записи с камер наблюдения, чтобы понять, что произошло», — сказала Шейра, прежде чем нашла ту, что была с Шоном и Брэндоном, прежде чем Шон отпустил его. Однако Ами нахмурился и ушел. «Почему он позволил ему уйти вот так?» — спросила Кимика. «У него на все есть свои причины», — Шейра сказала, зная, что для этого есть причина. Шон вздохнул, глядя на землю, прежде чем увернуться от ударов Ами, когда тот атаковал его. «Ты предатель!» — крикнул Ами, привлекая внимание. «Прошу прощения», — спросил Шон, приподняв бровь. «Ты позволил врагу уйти добровольно. Ты не заслуживаешь своего положения лидера», — сказал Ами. «О, ты говоришь о том, что я отпустила Брэндона», — сказал Шон. «Эй, подожди, Брэндон. Например», — Джесси попытался сказать, прежде чем Шон впился в него взглядом, заставляя поднять руки в знак капитуляции. «Я просто говорю», — сказал Джесси. «Ты не заслуживаешь своего положения лидера за то, что позволил врагу сбежать», — сказал Ами. «Забавно слышать это от тебя. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы работали с Чейзом Лингом десятки раз, прежде чем эта тьма была очищена от него», — сказал Шон. «Иногда я терпеть не могу этого ребенка, потому что он думает, что он совершенен во всех отношениях. Меня это бесит. Он держит тебя там напарником», — сказал Клей. «Тогда все было по-другому. Режим гораздо более зол. Ты уйдешь в отставку, а я возьму верх», — Ами закричал, прежде чем Шон пнул его в стену, заставив застонать от боли, прежде чем Шон сильно наступил на него. «Ты лучше следи за своим языком, сопляк», — сказал Шон, свирепо глядя на него. «Эй, полегче», — сказал Раймунда, оттягивая его назад. «Ами, ты не можешь просто выкрикивать обвинения, не зная всех фактов», — сказала Кимика. «Но он попытался сказать Ами, смотреть, я отпустила Брэндона, но у меня были на то свои причины», — сказал Шон. «Потому что ты такой же злой», — закричал Ами. «Нет, потому что он мой двоюродный брат», — сказал Шон, шокируя их. «О», — сказал Ами, прежде чем Шон ушел. «Неплохо пошло, тупица», — сказал Джесси. Позже Шон сидел в старом сарае, держа в руках старую фотографию Дэвида и Брэндона, когда они еще были в хороших отношениях. Брендон был на 8 лет старше его, и, в отличие от Ладлоу, у них никогда не было никаких проблем до инцидента. «Ты никогда не говорил, что у тебя есть еще один кузен», — сказала Диана, входя и садясь рядом с ним. «Это так сложный. Отец Брендона был старшим братом моего отца на 4 года. Габриэль Крюгер назван в честь члена семьи, который выиграл войну против англичан во время революции. Моего отца назвали в честь члена семьи, убитого высокомерным британским полковником», — сказал Шон. «В основном патриотический фильм в этой истории. Я мог бы это сделать. Так что же случилось?» — спросила Диана. «Дядя Гэб занял место моего отца в какой-то миссии, когда мне было 8 лет. Он не выжил, и Брендон обвинил нас в том, что случилось. После того, как он набросился на нас, все уже не было прежним. Потом, когда я пошла в школу через 2 месяца после него начались неприятности, и мы ввязались в драку, которая была довольно грязной. До сегодняшнего дня я его больше не видел», — сказал Шон. «На него всегда есть надежда», — сказала Диана. «Я надеюсь, в отличие от Ладлоу, Брендон не находится за гранью невозврата», — сказал Шон, когда они ушли. «Позже. Окей, значит, режим явно собирает новых союзников, это ясно», — сказал Шон. «Ясно. Ключи доктор Полерис изначально не были частью режима, когда Вилгакс был главным», — сказал Лейн. «Так что очевидно, что теперь кто-то другой здесь главный. Кто-то, кто отчаянно нуждается в новых рекрутах, какими бы маленькими они ни были», — сказал Шон. «Я ставлю на Градда. Он единственный, кто достаточно умен, чтобы вести их теперь, когда его нет», — сказал Эйлинг, прежде чем в комнату ворвался Джо Крюгер. «У нас проблема. Я знаю, что было взято с острова», — сказал Джо, показывая голограмму книги судьбы. «Она называется «Книга судьбы». Она способна переписать и реальность, и историю», — сказал Джо. «Почему нечто столь опасное было помещено туда, а не сюда?» — спросил Лейн. «Остров был известен лишь немногим, к счастью». Джо замолчал, вытаскивая из кармана пиджака ключ, который был нужен, чтобы открыть дверь. «Без этого ничего хорошего не выйдет», — сказал Джо. «Всегда планируешь заранее?» «Да, папа», — спросил Том, заставив его улыбнуться. «Я положил книгу туда для сохранности, но ключ оставил себе, чтобы никто никогда не узнал, где она», — сказал Джо. «Почему ты просто не уничтожил его?» — спросил Росс. «Мы пытались. Невозможно уничтожить период. Так что все, что мы могли сделать, это спрятать его подальше. Держите книгу в одном месте, а ключ всегда в движении», — сказал Джо. Глава 157. Глава 157. Хаос в ядре земли. «Что это за чертовщина?» — спросил Шон, глядя на бумагу, которую дал ему Ами. «Это мои условия, чтобы принести извинения», — сказал Ами. «Условия? Кто ставит условия, чтобы принести извинения?» — спросил Шон, прежде чем прочесть письмо. «Условие первое. Раймунда будет понижен в должности, а ты получишь его звание», — Шон прочитал, заставив его кивнуть с усмешкой. «Гребаное дерьмо. Условие второе. Когда или если я откажусь, ты возьмешь власть без вопросов», — Шон прочитал, свирепо глядя на него. «Я поведу легион к величию, когда ты уйдешь. Лучше, чем ты можешь себе представить», — хвастался Ами. «Ой, о, ради всего святого. Условие третье. Фу». Шон замолчал, прочитав все это, и широко раскрыл глаза. «Условие три. Твои сестры выйдут за меня замуж, родят сильных сыновей и уйдут из легиона, чтобы делать все домашние дела, как написано в этой книге», — сказал Ами, держа свою старую книгу «Древний гид для женщин с закрытыми глазами». Открыв их, он широко раскрыл глаза от страха. «Ой-ой, между тем, кто-нибудь видел Ами?» — спросил Раймунда. «Я думаю, он пошел повидаться с Шоном. Кимика уже говорила. А-а-а!» Ами закричал от боли. «Ой-ой!» — сказал Клей перед тем, как Ами вышвырнули из кабинета Шона. «Да пошел ты!» — закричал Шон, выбрасывая скомканную газету. Ами был настоящим месивом с черными глазами, сломанными пальцами и костями и отпечатком кулака на лбу. «О, Ами, что ты сделал на этот раз?» — спросила Кимика, прежде чем прочитать газету, и нахмурилась. «Ух ты, а я-то думал, что Джек Спайсер был сам не свой, пока его не убили», — сказал Раймунда, свирепо глядя на него. «Ами, тебе повезет, если Крюгер не вышвырнет тебя за это из легиона», — сказал Клей. «Вышвырнуть его за что?» — спросила Сара, сидя рядом с сестрой, прежде чем Раймунда передал ей газету, чтобы они прочитали. Ами со стоном поднялся, прежде чем увидел близнецов, смотрящих на него с разноцветными огоньками в глазах, заставляющими его дрожать от страха. «О, старший брат», — сказала Дон, когда он встал над ними. «Вы не могли бы его выгнать?» — невинно спросила Дон. «А теперь держись. Я знаю, что Ами перешел черту, но вышвырнуть его это уже слишком», — сказала Кимика. «Я намерен наказать его. 3 месяца вне графика действительной службы легиона без зарплаты», — сказал Шон, заставив Ами разочарованно застонать. «И вдобавок ко всему он понижен в звании до рядового, в то время как Раймунда получит повышение, поскольку он его заслужил», — сказал Шон, заставив Раймунда улыбнуться, в то время как Ами чувствовал себя еще более подавленным. «Давай, напарник, пойдем», — сказал Клей, оттаскивая его прочь. «Просто чтобы никто не понял, что я не считаю Ами плохим парнем и не пытаюсь сделать его таковым, но его эго размером с его жирную голову, и я думаю, что он сделал бы что-то подобное этому. Клянусь тебе, еще один подобный инцидент, и можно распрощаться со своей карьерой в Легионе», — сказал Шон. «Послушай, Ами иногда бывает слишком самоуверен, но ты можешь положиться на него, когда это действительно важно», — сказала Кимика. «Возможно, но высокомерию здесь нет места. Либо ты получишь это через его большую лысую голову, либо я, и ты действительно этого не хочешь», — сказал Шон. «Позже. Я действительно думал, что мы закончили сражаться с гигантскими монстрами после того, как брешь была закрыта», — сказал Шон, когда он, Чейз Янг, Полосатый, Зеленый Фонарь и Старгерл сражались с гигантской черепахой. «Это не имеет никакого отношения к бреши. Их уже давно нет. Причиной этого является простое следствие захоронения вредных материалов десятилетия назад», — сказал Чейз. «Вполне справедливо. Даже мы время от времени скучаем по этим вещам. В любом случае нам просто нужно распылить встречные химикаты на эту штуку, чтобы она вернулась к нормальному размеру». Шон сказал, что взрывает его, заставляя его рычать, прежде чем попытаться взорвать его только для того, чтобы Шон увернулся. Старгерл попыталась ударить его, но промахнулась, прежде чем он отшвырнул ее прочь. «Пошевели головой, грубая сила не сработает», — сказал Чейз, — говорит бывший режимный грубиян, — сказала Старгерл, влетая обратно и заставляя его вздохнуть. «Она склонна сначала говорить, а потом думать», — сказал Шон, когда Старгерл взревела, пытаясь ударить черепаху в ловушку только для того, чтобы Супергерл прибыла и заставила ее опуститься, прежде чем газ взорвался, заставляя ее сжаться до обычных размеров. «А», — сказала Старгерл, прежде чем увидеть Супергерл, летящую к своему мужу. «Привет, милая», — сказала Кара, целуя его, заставляя Старгерл сиять, прежде чем они приземлились перед большим количеством людей. «Как она вообще сюда попала?» — спросила Старгерл. «Наверное, на съезд», — весело сказал Чейз. «Съезд», — закричала Старгерл, прежде чем увидела упомянутую условность Супергерл, заставившую ее зарычать от гнева. «Ты ведь не ревнуешь, правда?» — спросил Чейз. «Закрыть вверх», — сказала Старгерл, топая прочь. «Я приму это когда», — сказал Чейз, заставив Шона усмехнуться. «Звездная девушка делает свою работу по правильным причинам, но даже ей нравится немного славы, как Кара, Карин и Галатея получают время от времени», — сказал Шон. «Позже. Почему бы нам просто не воспользоваться порталами, чтобы вернуться в башню метро?» — спросила Кара, летая на Квинджете. «Зачем тратить энергию? Наслаждайтесь достопримечательностями», — сказал Шон, заставив ее закатить глаза. «Вы так старомодны», — сказала Кара. «Помнится, вы любили старомодные вещи», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Гейрер, она меня бесит. Она всегда хвастается своей кузиной, а потом своим идеальным мужем и идеальной дочерью», — сказала Старгерл. «Хе-хе, мне нравится, когда она ревнует, делает ее симпатичной. Я просто рада, что мы все выкарабкались», — сказал Полосатый. «Это была не Четвертая мировая война, а глупая черепаха», — сказала Старгерл. «Говорю тебе, этот парень ведет себя высокомерно, а высокомерие умаляет мудрость», — сказал Шон Чейзу, когда они оказались на заднем сиденье. «Послушай, Ами может сойти с этого пути, но его сердце находится в правильном месте. К тому же он молод, но подчиняется правилам», — сказал Чейз. «Неужели?» — спросил Шон, прежде чем пнуть дверь купе, прежде чем она открылась и оттуда выкатились Ами и Дадзи. «Ой-ой», — встревоженно сказал Дадзи. «Гейрер», — прорычал Шон, заставив Ами смущенно рассмеяться. «Вы хотите сказать, что никогда не делали ничего подобного в его возрасте?» — удивленно спросил Чейз, заставив его приподнять бровь. «Справедливое замечание», — сказал Шон. «Технически я не нарушаю правила, так как я не был частью действия», — сказал Ами. «Но вы нарушили их, войдя в самолет Легиона, когда вас не пропустили», — сказал Шон, заставляя его нервничать. «Честное слово, малыш, что мне с тобой делать?» — сказал Шон. «Позволь мне занять твое место», — спросил Ами. «Парень, тебе лучше остановиться, пока ты не попал в беду», — сказал Дадзи. «По крайней мере, Гиккан умен», — сказал Шон, оскорбляя его. «Гиккан», — обиженно завопил Дадзи, прежде чем самолет начал трястись. «Ха-ха-ха, я даже плакала от смеха, когда Раймунда назвал его Гикканом, и видела его реакцию. Аво, какого черта?» — крикнул Шон. «Это не я», — крикнула Кара, когда они пролетели сквозь землю, прежде чем оказаться в джунглях, прежде чем рухнуть вниз. «Ой», — сказал Ами, прежде чем Шон поднял его и посадил себе на плечо, прежде чем выпрыгнуть. «Ты в порядке?» — спросил Шон. «Да, я в порядке. Но где же мы?» — спросил Ами, оглядываясь по сторонам. «Мое кольцо говорит, что мы все еще на Северном полюсе», — сказал фонарь. «Чей-то Северный полюс», — сказал полосатый, указывая вверх, показывая солнце другого цвета. «Вот дерьмо, мы находимся в ядре Земли», — Шон сказал, что шокирует большинство из них. «Это и есть ядро Земли, не то, что я ожидал», — сказала звездная девочка. «Когда дело доходит до Юникрона, ожидайте неожиданного. Мир внутри мира», — сказал Шон, когда Ами спрыгнул вниз. «В прошлый раз, когда я был здесь, я этого не видел», — сказал Ами. «Ты имеешь в виду, когда сражался с Мала-Мала Джонгом? Скорее всего, вы находились во внутреннем вулкане. Совет уже давно знает об этом месте, но мы решили оставить все как есть, так как любые несчастные случаи могут иметь последствия на поверхности», — сказал Шон еще до того, как люди-ящеры появились перед ними на рапторах. «О, я не знал, что есть люди-ящеры. Они дружелюбны?» — спросил Ами, прежде чем они начали стрелять в них лазерами. «Определенно нет», — закричал Дадзи, убегая в укрытие. «Почему я не удивлен?» — спросил Шон, прежде чем Ами спрыгнул с его плеч. «Удар цунами, вода!» — Ами закричал, убивая своих врагов, прежде чем супер-девушка ворвалась и ударила одного из них. «Ой!» — закричала супер-герл, когда ей стало больно шокировать ее, прежде чем убежать. «Шон, мои силы не работают», — сказала супер-девочка. «Ай!» — дразнила Старгерл, заставляя Шона рычать на нее. «Я просто пошутил, шиш!» — сказала Старгерл. «Не путайся под ногами», — крикнул Шон, взрывая их ладонями, прежде чем пнуть землю, заставляя хрустальные шипы появляться под ними, убивая людей-ящеров с легкостью, прежде чем появились летуны. «А черт!» — сказала супер-герл, прежде чем убежать, а звездная девушка последовала за ней. «Помоги мне выбраться отсюда», — завопила супер-девочка. «О, это было бы для меня честью», — сказала Старгерл, прежде чем взорвать их. «Ты так наслаждаешься этим», — сказала супер-герл, заставляя ее улыбнуться. «Это все они», — сказал полосатый. «Берегись», — Ами закричал, когда появился тираннозавр, прежде чем его подстрелили сзади. За ней стоял человек с белыми волосами и черными глазами. «Трэвис Морган, военачальник Шамбалы, я ждал тебя», — сказал Морган. «Позже. Добро пожаловать в Скартарис. К сожалению, я не могу поставить больше спреда, времена трудные», — сказал Морган, говоря о еде. «Этого вполне достаточно. Так что же, черт возьми, происходит?» — спросил Шон. «Мы остро нуждаемся в защитниках», — сказала женщина с белыми волосами и голубыми глазами. «Моя дочь Дженнифер», — сказал Морган. «Я использовал свою магию, чтобы привести тебя сюда», — сказал Дженнифер. «Так что же происходит? Все здесь примитивно, и все же у этих ящеров было высокотехнологичное оружие», — сказал Шон. «Да, началось примерно пару недель назад», — сказал Морган, выводя их наружу и показывая небольшое количество тренирующихся людей. «И ты называешь это армией?» — спросила Старгерл. «Большинство из этих людей потеряли все, так что не стесняйтесь свалить на них», — сказал Морган. «Подумай, прежде чем говорить», — раздраженно сказал Шон, заставляя ее ворчать. «Это оружие принадлежит режиму», — сказал Чейз. «Что это за режим?» — спросил Морган.